Глава 26. Юлия. Засунь свой язык, как и мнение, туда, где их видно не будет. Мне абсолютно неинтересны твои мотивы. Что это за шоу на заседании было? Тебя никто об этом не просил. Была выстроена четкая линия защиты. Дима явно вышел из себя. Первое, что для себя отмечаю, мне не хочется, чтобы он когда-либо говорил в таком тоне со мной. Тон слишком жесткий. Хоть сваи забивай. Хрен тебе, а не апелляция. Я завтра в офис к обеду подъеду, жду все документы у себя на столе. У меня в телефоне есть несколько видео, которые Дима присылал. Он на них очень веселый, воодушевленный, дурачится, улыбаясь, подмигивая. На одном даже кончик языка высунут, качает головой в такт музыки. Я смотрела сотни раз. И это безумно резонирует с тем, что вижу сейчас. Там он после заседаний судов, на которых в его пользу решения вынесены. Сейчас кто-то что-то проебал, как он выражается. Это его жизнь, она вот такая. Такая, как ему хочется. Всегда нужно уважать выбор других людей. Он сам всего добился, и только ему решать, какой должна быть среда его обитания. Красивые девушки, дорогие машины, жилища огромные. Во дворе гигантский бассейн под открытым небом. В цоколе еще один. Зачем два бассейна? Ему так нравится. Я могу только восторгаться тем, что есть люди, точно знающие, чего они хотят. А самое главное, позволяющие себе это получить. У меня все иначе. Мне необходим поражающий фактор, которому необходимо оказывать сопротивление. В противном случае я не живу. Инстинкт самосохранения работает вне зависимости от вашего желания. Я пример этому, самый что ни на есть настоящий. Пока он отчитывает кого-то из своих подчиненных, я поднимаюсь в его спальню. Даже на первый взгляд я не совсем адекватна. Внизу в гостиной его друзья. Брат с сыночком и Нагорная с дочкой. Приехали меня поздравить. А мне хочется побыть в одиночестве. Вижу их, и меня один за другим бьют триггеры. Сотни иголок под кожей. Боль, причиненная каждой из них, уникальна. Прочувствовать могу любую по отдельности. Остается только гадать, какая будет решающей. Насколько сильно я без ума от детей, настолько же нестерпимо мучительно ощущает свою неполноценность. Мне она тоже нравится. Мы с Русланом сразу поняли, что она подойдет идеально. Произносит Саяра, застав меня за разглядыванием картины. Огромное полотно, на котором изображено цветущее поле. Цветы и бутоны объемные, не кистью сотворены, а из стекла и металла, загляденье. Дима минималист, жалеет своих домработниц, но картину стерпел. Она не подходит ко мне близко, будто бы готова к тому, что я могу открыто воспротивиться нашему с ней общению. Выглядит очень красиво. Меня Дима отправил тебя позвать. Они втроем собрались заплыв устраивать. Нужна группа поддержки. Мы с тобой и малыши. На улице? Удивленно округляю глаза. Еще очень прохладно. По утрам лужи промерзлые. О, не переживай, они подготовленные, успокаивает меня. Ты не видела, что они в конце того года на Байкале творили? Сначала в заездах на внедорожниках по льду участвовали, а потом с моржами местными соревновались. Плавали подо льдом. Я так испугалась. Сережа проплыл мимо выхода. Там два прямоугольных отверстия и все. Больше выходов на поверхность нет. Дима его вытаскивал, не рассказывал тебе? Не рассказывал, у меня бы сердце остановилось. Когда мы спускаемся, Дима с Русланом заправду уже плещутся в воде. С ума сойти, как дельфины. А меня подождать? Сережа на бегу вручает мне своего сына и с разбега прыгает в бассейн, обдавая нас брызгами воды. Едва успеваю отвернуться, прижав к себе маленького Колю. «Ну ты, балбес, аккуратнее можно? Девчонки сухие же, и твой малой тоже!» — кричит из воды Руслан. Спустя минут 10 Саяра с дочкой возвращаются в дом за полотенцами, оставляя меня в компании Коли, наедине. Придерживаю его у себя на коленях за животик. Ладони горят, словно кипятка ими касаюсь. Степень моего желания иметь собственных словами не передать. Можно сказать, что ни о чем другом я не мечтаю. «Мой папа с друзьями», — произносит малыш немного сбивчиво, не отрывая взгляда от родителя. «Я его очень люблю». «Он тебя тоже, я в этом уверена». Приподнимаю и опускаю ноги, качая его, как на волнах. «Больше всех меня любит. И дядя Дима меня любит. А его Марьяна...» Мальчуган в смехе заходится, понимая, что сдал свою подружку. «А ты ее маму, я угадала?» Маленькие щечки тут же краснеют, личико становится серьезным. Я не удерживаюсь и целую его в макушку. Ходит через шапку, но пронзает меня окончательно. Отходняк будет долгим, возможно, мучительным. «Не переживай, я никому не скажу. Будет нашим секретом». Ножка на моем колене расслабляется. «Хочешь к нам?» – спрашивает Дима, потягиваясь на руках и упираясь ладонями в бортик. Он знает ответ, дразнит намеренно. «Вылазить пора, пока ничего себе не отморозили». Коля видит, как я показываю язык, тут же повторяет. Хохочет заливисто, заходясь в смехе. Как только Саяра приносит стопку полотенец, поднимаюсь и, взяв одно из них, подхожу ближе к бассейну. «Держись за меня крепче, прошу маленького. Мы с ним вместе накидываем полотенце на плечи вылезшего из воды Димы. Визуально он выглядит настолько превосходно, что дух захватывает. Мокрый и взъерошенный. Капельки воды стекают по шее, опускаясь по груди на живот. Только Коленька на моих руках удерживает от того, чтобы к прессу Димы руку не протянуть. Напоминаю себе, что мы не одни. Вечером, пока мы с девочками накрываем на стол, парни сметают сладости. В каком-то неимоверном количестве. Сережа заходит на кухню, набирает стакан воды и залпом его выпивает. «Мы поедем, наверное, что-то я сплоховал. Коля пятнами весь покрылся. Не стоило разрешать ему есть шоколад в таких количествах. Маша меня убьет». Вроде и шутит он, но от досады в голосе не по себе становится. «Ярко, в какую клинику его отвезти?» «Не люблю свой день рождения. Вот, даже чужому ребенку плохо стало. Для меня взаимосвязь очевидна». «Ему вообще шоколад пока рано», — Саяра треплет Сережу по волосам. «Пошли посмотрим его пятна. Предлагаю, закончив тарелки, расставлять на столе.